Мечта об общем языке. На следующее утро небо было чистым и голубым. Солнце поблескивало на водах озера Олали. Контуры гор Джефферсон и Олали Бьют ясно вырисовывались на фоне неба на юге и севере. Я села за один из столов для пикника неподалеку от станции Егеря, приготовившись заново упаковать монстра перед последним отрезком пути. Три молодых пижона вышли на тропу на рассвете, торопясь достичь Канады, прежде чем высокие каскады Вашингтона покроет снег. Но я не собиралась идти так далеко. Я могла не торопиться. Гай вышел из своего домика с коробкой в руках, сегодня уже трезвый, и пробудил меня от задумчивого транса. «Как я рад, что поймал тебя, прежде чем ты ушла!» «Вот это только что доставили», — сказал он, протягивая мне коробку. Я приняла ее, глянула на обратный адрес. Это была посылка от моей подруги Гретхен. «Спасибо за все», — сказала я Гаю, когда он развернулся и пошел прочь. «За вчерашние напитки и за гостеприимство». «Береги себя», — сказал он и завернул за угол дома. Я вскрыла коробку и ахнула, увидев, что лежит внутри. Там был десяток шоколадных конфет в сверкающих завертках и бутылка красного вина. Пару шоколадок я съела сразу же, а над вином задумалась. Как бы мне ни хотелось открыть ее этим вечером на маршруте, я была не готова тащить бутылку весь путь до Timberline Lodge. Я упаковала остальные свои вещи, застегнула монстра, взяла в руки вино и пустую коробку и двинулась было к дому егеря. «Шерил!» — раздался за моей спиной гулкий голос, и я обернулась. «Вот ты где! Вот ты где! Я догнал тебя! Я тебя поймал!» — кричал мужчина, подбегавший ко мне. Я была настолько ошарашена, что уронила коробку в траву, видя, как он потрясает кулаками в воздухе и издает громкое улюлюканье, которое мне смутно напомнило что-то, но я не могла понять, что именно. Он был молод, борода, светловолос. И, наконец, я начала его узнавать, хотя теперь он выглядел совсем не так, как при первой нашей встрече. «Шерил!» — завопил он снова, едва не задушив меня в объятиях. Было такое ощущение, что время замедлилось и едва тащилось от того момента, когда я его не узнала, до того, когда наконец узнала. Но мое сознание по-прежнему отказывалось это воспринимать, пока он не закружил меня на руках, и я не завопила в ответ: «Дук! Дук! Дук! Дук!» — повторяла я. «Шерил! Шерил! Шерил!» — твердил он. А потом мы умолкли, разошлись на шаг и вгляделись друг в друга. «Ты похудела», — заметил он. «Ты тоже», — ответила я. «Стала вся такая обкатанная», — продолжал он. «Я знаю. Да и ты тоже». «А я отрастил бороду», — похвастался он, дергая за нее. «Мне так много нужно тебе рассказать. Мне тоже. А где Том?» «Он отстал на несколько километров. Нагонит нас позже». «Так что, вы прошли сквозь снега?» — спросила я. «Немного прошли, но было слишком трудно. И тогда мы спустились и сделали петлю». Я покачала головой, все еще потрясенная тем, что он стоит передо мной. Я рассказала ему о том, как сошел с маршрута Грег, и спросила об Альберте и Мэтте. Ничего не слышал о них с тех пор, как мы виделись в последний раз. Он смотрел на меня и улыбался. Глаза его светились жизнью. «Мы все лето читали твои заметки в регистрационных журналах. Это поддерживало нас, заставляя идти дальше». «А я как раз собиралась уходить», — сказала я. Наклонилась, чтобы поднять пустую коробку, которую уронила от волнения. «Еще минута, я бы ушла. И кто знает, нагнали бы вы меня или нет». «Я бы точно тебя нагнал», — заверил он и рассмеялся, как тот самый золотой мальчик, которого я помнила так отчетливо. Хотя и это теперь тоже изменилось. Теперь он стал немного жестче, немного взрослее, как будто за прошедшие месяцы постарел на несколько лет. «Ты не хочешь задержаться немного, пока я разберусь со своими вещами? А потом мы сможем пойти вместе». «Конечно», — сказала я, ни секунды не медля. «Я должна пройти несколько последних дней до Каскад-Локс в одиночку. Но, понимаешь, просто чтобы закончить так, как начала. Но до Timberline Lodge с удовольствием». «Бог ты мой, Шерил!» Он притянул меня к себе и снова обнял. «Не могу поверить, что мы все-таки вместе. Слушай, «Так ты до сих пор хранишь то черное перо, которое я тебе подарил?» Он протянул руку, чтобы коснуться истрепанного края пера. «Это мой талисман на удачу», — пояснила я. «А что ты собираешься делать с этим вином?» — спросил он, указывая на бутылку, которую я держала в руке. «Подарю егерю», — ответила я, поднимая бутылку в воздух. «Не хочу тащить бутылку всю дорогу до Тимберлайна». «Ты что, с ума сошла?» — воскликнул Дуг. «Ну-ка, давай-ка ее сюда». Мы открыли ее в тот же вечер в нашем лагере возле реки Уорм Спрингс, воспользовавшись штопором из моего швейцарского ножа. Днем воздух прогрелся до плюс 21 градуса, но вечером был прохладным. Граница перехода лета в осень уже явственно ощущалась. Едва заметно поредела листва на деревьях. Толстые стебли диких цветов согнулись, набухая от влаги и гнили. Пока на плитках готовился ужин, мы с Дугом развели костер. Потом уселись рядом с котелками и передавали друг другу вино, отпивая прямо из бутылки, поскольку ни у кого из нас не было кружки. Вино, костер, общество, Дугом. Теперь это казалось мне своего рода ритуалом взросления, церемонии, отмечающей конец моего путешествия. Спустя какое-то время мы оба резко обернулись и стали смотреть во тьму, заслышав близкий визг койотов. «Мне всегда от этого звука волосы дыбом встают», — пробормотал Дуг. Он сделал глоток из бутылки и передал ее мне. «Отличное вино». «Точно», — согласилась я и тоже отпила. «Я слышала койотов все это лето», — сказала я. «И ты не боялась, верно? Разве не это ты сама себе повторяла все время?» «Так и есть», — согласилась я. За исключением тех случаев, когда я действительно боялась. Я тоже. Он протянул руку, положил ладонь на мое плечо. Я накрыла ее своей ладонью и слегка сжала. Он был мне как брат, но не как мой настоящий родной брат. Он казался мне человеком, которого я знала всегда и буду знать всегда, даже если больше никогда не увижу. Когда мы допили вино, я подошла к монстру и вытащила пакет, в котором лежали мои книги. «Тебе нужно что-нибудь почитать?» — спросила я Дуга, протягивая ему 10 000 вещей. Но он покачал головой. Я закончила читать ее несколькими днями ранее, хотя я не смогла сжечь из-за дождя. В отличие от большинства других книг, которые я читала на маршруте, 10 000 вещей я успела прочесть раньше, чем упаковала ее в очередную коробку с припасами несколько месяцев назад. Густо напоенный лирикой роман, действие которого происходит на Малоусских островах в Индонезии. В оригинале написан на голландском языке и опубликован в 1955 году, но теперь почти забыт. Я никогда не встречала ни одного человека, который читал бы эту книгу, за исключением моего профессора в колледже, который дал мне ее в качестве задания на семинаре, когда моя мама заболела. Заглавие заинтересовало меня, и я прилежно читала ее, сидя в маминой больничной палате, пытаясь отрешиться от страха и печали. Я заставляла свой разум фокусироваться на фрагментах, которые я надеялась цитировать на следующем обсуждении в классе. Но это было бесполезно. Я не могла думать ни о чем, кроме мамы. Кроме того, я уже все знала о 10 000 вещей. Это были самые разнообразные именованные и безымянные вещи в мире. И все вместе они не могли составить ничего похожего на ту любовь, которую питала ко мне мама, а я к ней. Поэтому, пакуя вещи для МТХ, я решила дать этой книге еще один шанс. На этот раз у меня не было никаких проблем со сосредоточенностью. В самой первой странице я все поняла, каждую фразу. «Знаешь, пойду-ка я укладываться», — сказал Дуг, покачивая в руке пустую бутылку от вина. «Наверное, Том нагонит нас завтра утром». «А я потушу костер», — сказала я. Когда он ушел, я принялась выдирать страницу 10 000 вещей из пропитанной клеем бумажной обложки и небольшими порциями отправлять в огонь, вороша палкой, пока они не догорели. Глядя на языки пламени, я думала об Эдди. Так же, как всякий раз, когда мне приходилось сидеть у огня. Это он научил меня разжигать костер. Эдди был тем человеком, который впервые взял меня с собой в поход. Он показал мне, как ставить палатку, как завязывать узел на веревке. От него я узнала, как открывать банку складным ножом, как грести веслом в каноэ, как увернуться от валуна на поверхности озера. В те 3 года после того, как он влюбился в мою мать, Эдди брал нас в походы пешком и на каноэ по Миннесоте, по рекам Сент-Круа и на Микоган, практически каждый уикенд с июня по сентябрь. А с тех пор, как мы переехали на нашу землю, купленную за отступные, уплаченные ему за перелом спины, он передал мне еще больше знаний о лесах. Невозможно понять, что приводит к одному событию, а не к другому. Что к чему ведет? Что разрушает? Почему нечто процветает или умирает, или принимает иное направление? Но в ту ночь, сидя у костра, я была совершенно уверена, что если бы не Эдди, я бы не оказалась на МТХ. И хотя все, что я чувствовала к нему, стояло у меня комом в горле, это осознание сделало тот прежний ком намного легче. Как выяснилось, он не слишком любил меня под конец наших отношений. Зато любил меня тогда, когда это имело значение. Когда 10 000 вещей превратились в пепел, я вытащила из пакета другую книгу. Это была «Мечта об общем языке». Я несла ее с собой весь поход, хотя ни разу не раскрыла после той первой ночи на маршруте. Мне это было не нужно. Я знала, что там написано. Ее строки все лето крутились у меня в голове. Фрагменты из разных стихотворений. Иногда заглавие самой книги, которая тоже была строчкой стихотворения. «Мечта об общем языке». Я раскрыла книгу и начала ее перелистывать, наклонившись вперед, чтобы можно было разглядеть слова при свете костра. Я читала по 1-2 строчки из 10 стихотворений. Каждая из них была настолько знакома мне, что это приносило некое странное утешение. Я мысленно распевала эти строчки все дни своего похода. Я далеко не всегда понимала, что они означают. Казалось, что их значение лежит прямо передо мной. Но оно оставалось недосягаемым, как рыба под поверхностью воды, которую я пыталась поймать голыми руками. Такая близкая, такая настоящая, такая моя. Пока я не протягивала руку, тогда она молнией уносилась прочь. Я закрыла книгу и вгляделась в ее бежевую обложку. У меня не было никаких причин не сжечь и ее тоже. Вместо этого я прижала ее к груди. Мы дошли до Timberline Lodge 2 дня спустя. К тому времени мы с Дугом уже не были вдвоем, нас нагнал Том, а еще к нам присоединились 2 женщины, обеим чуть за 20, которые путешествовали по Орегону и небольшой части Вашингтона. Мы впятером шли подвое, потрое, меняясь составом, а иногда все вместе, одной цепочкой. Мы были охвачены непринужденным праздничным чувством, от того, что нас так много, и от того, что стоят чудесные прохладные солнечные дни. Во время долгих привалов мы играли в сокс, торопливо окунались в ледяную воду озера, а как-то раз разозлили шершни и убегали от них с хохотом и воплями. К тому времени, как мы добрались до Timberline Lodge, расположенного на высоте 1830 метров на южном склоне горы Худ, мы уже стали племенем. Между нами образовались узы, которые, вероятно, образуются между детьми, которые проводят вместе неделю в летнем лагере. Когда мы прибыли, была середина дня. В баре мы впятером заняли 2 диванов лицом друг к другу, разделенных низким деревянным столом, и заказали ужасно дорогие сэндвичи. А после сидели, потягивая кофе, сдобренный ликером Бейлис, и играли в покер и рами, колодой карт, которую позаимствовали у бармена. Склон горы Худ вздымался сразу за окнами гостиницы. При высоте в 3426 метров эта высочайшая гора в Орегоне была вулканом, как и все прочие, мимо которых я шла с того момента, как ступила в пределы каскадного хребта к югу от Лассен-Пика в июле. Но это последняя из великих гор, которую мне предстояло пересечь в своем походе, казалось самой важной. И не только потому, что я сидела у самого ее подножья. Ее вид был мне знаком. Ее невозможное великолепие в ясные дни можно было видеть из Портленда. Приходя в Маунт-Худ, я осознала, что у меня мало-помалу возникает чувство дома. Портленд, где я никогда по-настоящему не жила, несмотря на все, что случилось в последние 8 или 9 месяцев, которые я провела там за последние 2 года, был всего в каких-нибудь 96 километрах от меня. От зрелища горы Худ издалека у меня всегда перехватывало дыхание, но сейчас вблизи она была другой, как и все прочее. Она была не такой холодно-величественной, одновременно более обыденной и более неизмеримой в своей жесткой властности. На расстоянии нескольких десятков километров гора представала в виде сверкающего белого пика, а из северных окон гостиницы был виден сероватый обветренный склон, кое-где покрытый искривленными сосновыми рощицами и лужайками люпина и астр, которые росли среди камней. Этот природный ландшафт был пронизан пунктиром вышек фуникулера, который вел к расположенной выше кромке снежной шапки. Я была рада, что меня на некоторое время защищает от горы роскошная гостиница, страна чудес в суровом запустении. Это было величественное здание из камня и дерева, сложенное вручную рабочими в середине 1930-х годов. У каждой вещи в этом месте была своя история. Картины на стенах, архитектура здания, сотканные вручную ткани, которые покрывали мебель. Все здесь было основательным, отражая историю, культуру и естественные природные ресурсы Тихоокеанского северо-запада. Я извинилась перед остальными и медленно вышла из гостиницы в широкое патио, расположенное на южной стороне. В этот ясный солнечный день были видны многие горы, мимо которых я шла, 2 из 3 сестер, Джефферсон и сломанный палец. «Прыг, скок, поворот, дом», — подумала я. Вот я и пришла. Почти пришла, но не совсем. Мне предстояло пройти еще 80 километров до того момента, когда я коснусь моста богов. На следующее утро я попрощалась с Дугом, Томом и 2 женщинами. Дальше пошла одна, взбираясь по короткой крутой тропе, которая поднималась от гостиницы к МТХ. Миновала канатную дорогу и двинулась на север и запад вокруг отрога горы Худ по тропе, образованной разрушенным камнем скалы, который суровые зимы выветрили до состояния крупного песка. К тому времени, как я пересекла границу заповедника горы Худ, я снова вошла в лес и почувствовала, как на меня нисходит безмолвие. Так приятно снова оказаться одной. И вокруг было на что посмотреть. В середине сентября солнце оставалось теплым и ярким, а небо — голубым. С тропы, окруженной густым лесом, время от времени открывались обширные панорамы. Я прошла без остановок 16 километров, пересекла реку Сэнди и остановилась передохнуть на плоском обрыве, лицом к реке на другом ее берегу. К этому времени почти все страницы моего путеводителя «Маршрут Тихоокеанского хребта. Часть 2. Орегон и Вашингтон» уже сгорели в кострах. То, что осталось, было сложено и засунуто в карман шортов. Я вытащила эти странички и снова перечитала их, позволив себе добраться до самого конца. Мысль о том, что вскоре я достигну каскад Локс, возбуждала меня и одновременно нагоняла печаль. Я уже не знаю, каким образом мне стало казаться нормальным жить под открытым небом, спать на земле в палатке каждую ночь и просыпаться одной в полном безлюдии почти каждый день. Но так уж получилось. Теперь меня пугала мысль о том, что я больше не буду этого делать. Я спустилась к воде, присела на корточки и ополоснула лицо. Река в этом месте была узкой и мелкой. Так высоко в горах и в самом конце лета она представляла собой едва ли нечто большее, чем ручеек. «Где-то сейчас моя мама», — задумалась я. Я несла ее с собой так долго, спотыкаясь под ее тяжестью. На другом берегу реки позволила я себе подумать, и нечто внутри меня расслабилось. В последующие дни я огибала водопады Рамона и шла по краю заповедной зоны реки Колумбия. Порой на севере мелькали виды гор Святой Елены, Рейнер и Адамс. Я достигла озера Уатам, сошла с МТХ и свернула на альтернативный маршрут, который рекомендовали авторы моего путеводителя. Он должен был привести меня к Игл-Крик и ущелью реки Колумбия, а со временем и к самой реке, которая текла вдоль города Каскат-Локс. В тот последний день похода я шла вниз, вниз и вниз, спустившись на 1220 метров на отрезке в какие-нибудь 25 километров, пересекая ручьи, речушки и канавы, оставшиеся от колес машин, которые тоже бежали вниз. Я чувствовала, как река притягивает меня, подобно огромному магниту. Я чувствовала, что приближаюсь к концу всего. На ночевку остановилась на берегах Игл-Крик. Было 5 часов вечера, и до Каскат-Локс мне осталось всего 10 километров. Я могла бы прийти в город до темноты, но не хотела заканчивать свое путешествие таким образом. Я хотела подождать, хотела увидеть реку и мост богов при ярком свете дня. В тот вечер я сидела у Игл-Крик, наблюдая, как вода струится среди камней. Ноги убийственно болели после долгого спуска. Несмотря на весь пройденный путь, несмотря на то, что мое тело сейчас было сильнее, чем когда-либо прежде, и, вероятно, когда-либо будет, пеший поход до сих пор причинял мне боль. Новые мозоли образовались на пальцах в тех местах, которые стали мягче благодаря сравнительно небольшому количеству подъемов и спусков на территории всего Орегона. Я осторожно взяла ступни в ладони, баюкая их прикосновением. Похоже было, что еще один ноготь вот-вот оторвется. Я легонько потянула его, и он остался у меня в руке. 6-й. Теперь у меня осталось всего 4 нетронутых ногтя. Больше у нас с МТХ ничьей не было. Счет 4-6, не в мою пользу. Я спала на разложенном брезенте, не желая в эту последнюю ночь прятаться в палатке, и проснулась до рассвета, чтобы наблюдать, как солнце встает над горой Худ. «Вот теперь действительно все», — думала я. «Теперь уже нет пути назад, невозможно остаться, да и всегда было невозможно». Я долго сидела, глядя, как светлеют небеса, и первые солнечные лучи касаются верхушек деревьев. Прикрыла глаза и долго слушала голос Игл-Крик. Она бежала к реке Колумбия, как и я. Казалось, последние 6,5 километров до маленькой парковки у начала тропы Игл-Крик я проплыла по воздуху, напоенная чистой, неразбавленной эмоцией, которую можно описать только как радость. Миновала почти пустую парковку, прошла мимо туалетов, потом двинулась по другой тропе, которая должна была спуститься на 3 километра и привести меня в Каскат-Локс. Тропа резко ушла вправо, и передо мной раскинулась река Колумбия, видимая сквозь металлическую ограду, которая отделяла тропу от федерального шоссе 84, шумевшего прямо внизу. Я остановилась, схватилась за ограду и стала смотреть вдаль. Мне казалось чудом то, что я наконец увидела эту реку, словно новорожденный младенец скользнул наконец в мои ладони после долгих родов. Эти поблескивающие темные воды казались мне прекраснее всего, что я воображала себе на протяжении долгих километров, которые я прошла на пути к ним. Я двинулась на восток по роскошному зеленому коридору, ложу давным-давно заброшенного шоссе Колумбии, которое было превращено в тропу. Местами еще были видны пятна бетона, но в основном на дорогу снова предъявляли свои права мох на камнях по краям тропы, нависающие над ней деревья и пауки, которые сплетали сети, простиравшиеся на всю ее ширину. Я шла сквозь паутину, чувствуя, как она оседает на моем лице, подобно чарам. Слышала шум автомобилей слева, но не видела их. Они мчались между рекой и мной, такой обыденный шум, сильный шипящий гул и гудение. Выйдя из леса, я оказалась у Каскат-Локс, который, в отличие от столь многих моих остановок на маршруте, был настоящим городком с населением чуть больше 1000 человек. Было утро пятницы, и я чувствовала, как утреннее пятничное настроение исходит от домов, мимо которых я проходила. Дорога нырнула под шоссе, а потом я стала пробираться по улицам, Клацая лыжной палкой по тротуарам, и сердце мое забилось быстрее, когда вдали показался мост. Его элегантные стальные фермы и балки повторяют очертания естественной перемычки, которая была сформирована гигантским оползнем примерно 300 лет назад и временно перекрыла течение реки. Местные индейцы назвали эту перемычку «мостом богов». Рукотворное сооружение, получившее то же имя, выгнулось над рекой на протяжении более 500 метров, соединяя Орегон с Вашингтоном, городки Каскад-Локс и Стивенсон. На орегонской стороне стоит пункт взимания платы за проезд. И когда я дошла до него, женщина, которая там работала, сказала, что я могу пересечь мост бесплатно. «Я не собираюсь его пересекать», — сказала я. «Я только хочу к нему прикоснуться». Я шла вдоль обочины дороги, пока не добралась до бетонной опоры моста, приложила к ней ладонь и стала смотреть на течение реки Колумбия, бурлившее подо мной. Это самая крупная река Тихоокеанского северо-запада, четвертая по величине в США. Коренные американцы жили на этой реке тысячи лет, питаясь в основном некогда изобильным лососем. Мэри Уизер Льюис и Уильям Кларк проплыли вниз по Колумбии в каное во время своей знаменитой экспедиции в 1805 году. 190 лет спустя, за два дня до своего 27-го дня рождения, здесь стояла я. Я пришла. Я это сделала. Это казалось такой мелочью и одновременно таким великим деянием, как тайна, которую я всегда рассказывала сама себе, хотя до сих пор не понимала ее значения. Я простояла там несколько минут, глядя на проносившиеся мимо легковушки и грузовики, чувствуя, будто вот-вот заплачу, но не заплакала. Много недель назад я слышала байки о том, что как только доберешься до Каскад-Локс, непременно нужно зайти в уличное кафе East Wind Drive-In и попробовать один из их знаменитых рожков с мороженым. Ради этого я приберегла пару долларов, когда была в Timberline Lodge. Я рассталась с мостом и пошла по оживленной улице, которая шла параллельно реке и федеральным шоссе. Большая часть города была втиснута между ними двумя. Было еще утро, и кафе пока не открылись, поэтому я присела на белую деревянную скамейку перед ним, поставив рядом с собой монстра. В этот же день к вечеру я буду в Портленде. До него оставалось всего каких-нибудь 72 километра на запад. Я буду спать на своем старом футоне под крышей. Распакую свои компакт-диски и музыкальный центр и буду слушать любую песню, какую захочу. Надену свое черное кружевное белье и голубые джинсы. Буду поглощать самую восхитительную еду и напитки, которые только можно придумать. Смогу поехать на своем грузовичке куда только захочу. Включу свой компьютер и буду писать роман. Заберу коробки с книгами, которые привезла с собой из Миннесоты, и продам их на следующий день в букинистический магазин, чтобы иметь какие-то наличные. Устрою распродажу своих пожитков, чтобы продержаться до тех пор, пока не найду работу. Продам свои платья и маленький бинокль, и складную пилу, и получу за них столько, сколько смогу. Мысль обо всем этом ошеломила меня. «Мы вас ждем», — позвала меня женщина, просовывая голову через окошко, выходящее на переднее крыльцо кафе. Я заказала стаканчик шоколадно-ванильным мороженым. Минут спустя она протянула его мне и забрала мои $2, дав 2 10-центовые монетки сдачи. Это были последние деньги, которые у меня оставались. 20 центов. Я снова уселась на белую скамейку и съела мороженое до последней крошки. А потом снова стала смотреть на машины. Я была в этом кафе единственной посетительницей, пока рядом не притормозил BMW, из которого вышел молодой мужчина в деловом костюме. «Здравствуйте», — сказал он мне, проходя мимо. Он был примерно моего возраста, волосы причесаны и убраны гелем назад, туфли без единого пятнышка. Получив свое мороженое, он вернулся и встал рядом со мной. «Похоже, вы только что из похода?» «Да, с маршрута Тихоокеанского хребта. «Я прошагала больше 1770 километров», — сказала я, слишком взволнованная, чтобы сдерживаться. «Я закончила свой поход только сегодня утром». «Правда?» — я кивнула и рассмеялась. «Это невероятно. Я всегда хотела сделать что-нибудь такое, предпринять большое путешествие. Вы можете это сделать? Оно того стоит, поверьте мне. Если уж я смогла это сделать, то сможет кто угодно». «Я не могу взять такой длительный отпуск». «Я поверенный», — сказал он, бросил недоеденный остаток мороженого в мусорную корзину и вытер руки салфеткой. «А куда вы направляетесь сейчас?» «В Портленд. Я собираюсь какое-то время пожить там. Я тоже там живу. Как раз сейчас туда еду. Если хотите, подвезу. С удовольствием подброшу вас в любое место, в какое скажете». «Спасибо», — сказала я. «Но я хотела бы немного побыть здесь. Просто чтобы осмыслить все это». Он вытащил из бумажника визитку и протянул ее мне. «Позвоните мне, когда устроитесь. Я бы с удовольствием повел вас обедать и послушал о вашем путешествии». «Ладно», — сказала я, глядя на карточку. Она была белая, с голубым, с витиеватыми буквами. «Диковинка из иного мира». «Для меня это было большой честью встретиться с вами в этот памятный момент», — сказал он. «Мне тоже приятно с вами познакомиться», — сказала я, пожимая ему руку. Когда он уехал, я запрокинула голову, закрыла глаза и подставила лицо солнцу. Слезы, которых я ожидала раньше на мосту, наполнили мои глаза. «Спасибо», — думала я снова и снова. «Спасибо. Не только за этот долгий путь, но и за все, что, как я чувствовала, наконец собиралось внутри меня. За все, чему научила меня тропа. За все, чего я еще не знала, хотя чувствовала, что оно уже зреет внутри меня. И то, что я больше никогда не увижу мужчину из БМВ, но через 4 года перейду через мост богов с другим мужчиной и выйду за него замуж в месте, которое почти видно оттуда, где я сейчас сидела. И что через 9 лет у этого мужчины и у меня появится сын, которого мы назовем Карвером. И спустя еще 1.5 года дочь по имени Бобби. Что через 15 лет я приведу свою семью на эту самую белую скамейку. И мы вчетвером будем есть мороженое. А я буду рассказывать им историю о том времени, как впервые пришла сюда, закончив поход по длинной тропе, которая называлась «Маршрут Тихоокеанского хребта». И только тогда значение моего похода развернется внутри меня. Та тайна, которую я всегда себе рассказывала, наконец раскроется и приведет меня к этому повествованию. Я не знала тогда, как потянусь сквозь годы и стану искать и находить некоторых людей, с которыми познакомилась на маршруте, как я буду искать и не находить других, как однажды наткнусь на то, чего совсем не ожидала, на некролог, некролог Дуга. Спустя 9 лет после того, как мы распрощались на МТХ, он погиб. Разбился в Новой Зеландии, летая на дельтаплане. И как потом, оплакав золотого мальчика, я пойду в самый дальний угол своего подвала, к тому месту, где висел на паре ржавых гвоздей монстр, и буду смотреть на подаренное мне Дугом воронье перо, сломанное и растрепанное, но по-прежнему висящее там, прикрепленная к раме моего рюкзака, куда я поместила его много лет назад. Всего этого я не знала, сидя на белой скамейке в тот день, когда закончила свой поход. Не знала ничего, кроме того факта, что я и не обязана знать, что достаточно верить. Я сделала это. Понимать значение этого, даже не будучи способной сказать точно, в чем оно состоит. Как и значение всех тех строчек из мечты об общем языке, которые звенели в моих мыслях дни и ночи. Верить, что мне больше не нужно тянуться за рыбой голыми руками. Знать, что просто видеть эту рыбу под поверхностью воды уже достаточно. Что это и есть все. Это и есть моя жизнь. Как и все жизни. Таинственная, невозвратная и священная. Такая близкая, такая настоящая, такая моя. и как это потрясающе позволить ей быть.